Глава 5. Предчувствие не подвело. Невидимый автомобиль подъехал прямо к моему укрытию, остановился, заглох. Громко с неприятным лязгом хлопнула сначала одна дверь, потом вторая. Кто-то крякнул наверняка от наслаждения возможностью спокойно стоять на своих ногах, а не трястись по ухабам и колдобинам. Кто-то шумно сплюнул на асфальт, забухали шаги. «Здравия желаю», – послышалось за стеной. «Как доехали?» «Нормально», – с раздражением ответил другой голос, хриплый на полтона ниже первого. «Да какой там нормально?» – возмутился третий, относительно молодой и лениво растягивающий слова. «Бензина спалили, подумать страшно. Вы же на тачке были, что случилось? Чего мы за вами, как заботливые мама с папой, катаемся?» «Кравец», – одернул недовольно второй, – «рот закрой. Приказы будешь на гражданке обсуждать. Тебя что-то не устраивает?» «Никак нет», – с явным недовольством буркнул загадочный кравец и зашмыгал носом. «Не пережили «Жигули» глубокого рейда, мотору каюк, старье, там дальше по дороге бросить пришлось». Счел нужным пояснить, как я уже догадался, пивун со ступенек. «Понятно», – бросил хриплый. «Задание?» «Выполнено без осложнений, мы...» «Потом в подробностях доложишь», – перебил его неизвестный, исполняющий роль командира или начальника. «А кто еще доклады принимает? Надо назад возвращаться. Дороги дерьмо, хотелось бы засветло успеть обратно добраться». «Где остальные?» «Отдыхают. Вчера переход длинный был, а мы здесь что-то типа базы оборудовали в одной из брошенных квартир. Потому они там и сидят. Чего рожами по улице отсвечивать?» Как раз в этот момент из-за дома выходила оставшаяся тройка. Женщина и двое мужчин. В руках у них были спальники в скатках, а у плешивого еще и увесистая на вид спортивная сумка весьма солидных размеров. Двигались они бодро прямо в мою сторону с довольными улыбками хорошо отдохнувших людей. 15 метров. 10. 8. Я впился взглядом в правый глаз цыганистой бабы. Он сейчас был как на ладони. Моя щелка нисколько не мешала рассматривать его во всей красе. Широкая щель, удобная. Без нее было бы хуже. А так, словно в кинотеатре сижу. Видно все будто на широком экране. А меня не видно. Я, можно сказать, в домике. Ну-ну, давай. В этот момент моя цель практически поравнялась со входом в разливайку, и я отчетливо разглядел шрам над правой бровью в виде завитка. Тонкий, старый, немного тонального крема и не заметишь вовсе. Значит, она. Та самая, которую Ольга обвинила в заражении фортика. Или ошиблась. В груди у меня разгорелся огонек сомнений. Слишком сложно получается. Допустим, тетка инфицирована по всем правилам и каким-то чудом жива до сих пор. А остальные, неужели они тоже исключительно носители? Так не бывает, даже в сказках. К тому же они сюда, как я понял, ехали на тех самых виденных мною на обочине «Жигулях». Но докуда? Разделились раньше и двинули парами по разным дорогам? Возможно. А зачем? Ответ напрашивался только один – разведка, изучение местности, поиск выживших. И приехали издалека, если стараются до вечера домой добраться. Сейчас примерно около полудня, день длинный. Кто это? Черт, не о том думаю. Конечно, до изумления интересно узнать, что это за люди и какого им в наших краях надо. Не поспоришь. Но сейчас нужно решить, считаю ли я эту женщину врагом или нет. Принципиально важно определиться для понимания своих дальнейших действий, или вцепиться в след и идти за ней до конца, или отвязаться, разойтись. Кто, зачем и почему, после подумаю. По всему выходит, что нет, не враг она мне. У всех увиденных лица чистые, здоровые до неприличия. Может, не в ней дело, может, кто-то из местных принес болезнь невесть откуда, да хоть с охоты. Перелетную утку застрелила, она из теплых краев подарочек принесла или клевала чего не надо и заразилась. Или купцы заходили больные. Возможно такое? Вполне. Те тоже шляются где ни попадя и лезут в поисках добычи, куда не просят. Оля ведь могла и не знать об этом. На беженцев думать проще всего, Тем более, что они так удачно подвернулись и с истинным носителем, похоже, разминулись в несколько часов. А если учесть шок, испуг, панику, поверишь во что угодно. Гадать можно до бесконечности, однако факты говорят, эти люди здоровы, во всяком случае пока. Получается мимо. Тройка остановилась совсем рядом со входом, но так, что из троих подошедших в дверном проеме была видна лишь одна женщина. Похоже, полукругом перед шефом встали, но ничего, уши же у меня остались, не посмотрю, так послушаю. «Здравия желаю, Олег Игоревич», – зазвучал новый мужской голос. «Кто-то из подошедших обозначился, не иначе». «Добрый», – ответил хриплый. «Здравия желаю», – немного в разнобой поздоровались до сих пор помалкивавшие мужчина и женщина. Голос у последней оказался густой, зычный, больше подходящий здоровой, привыкший командовать всеми вокруг себя бабе гренадерского роста с весом килограммов так под 130, а не вот этой вот колобкообразной цыганке. Командир не ответил, видимо, ограничился кивком головой. «На!» – неожиданно протянула одну из скаток женщина вперед. «Я тебе не жена, барахло следом носить и обслуживать». Раздались легкие смешки. К ней подошел короткостриженный пивун и, не обращая ни на кого внимания, взял вещмешок. «Спасибо. Опять забыл за него», – серьезно поблагодарил он. «Чудная вещь. Всегда теряется и всегда находится». «Это да», – согласилась женщина. «Ты же его с Жигулика покойного вчера и забрал, да и тот только потому, что тебе напомнили». «Ага», – вмешался мужской голос. «Говорил же тебе, оставь на базе, поспать можно и на сиденьях, а ты уперся». Короткостриженный принялся защищаться в наметившейся шуточной перепалке. «Так и правильно сделал, машина-то сломалась, и ты его там и забыл». Последние слова говорившего потонули в дружном хохоте. Смеялись все, даже пивун. Успокоившись, снова зазвучала командирская хрипотца. «Рацию не проимели?» В ответ один из мужчин приподнял сумку. «Хорошо», – продолжил главный. «Грузитесь и поехали». «Сейчас только заправимся», – немедленно вмешался голос водителя. 10 минут». «Почему 10?» – в голосе Олега Игоревича зазвенело недовольство. Невидимый кравец не растерялся. «Я еще хочу в магазин этот зайти, вдруг чего полезного увижу. Моющее, например, или мыло, или водку», – подхватила женщина. «А вон вывеска, кафе. Наверняка ведь туда сначала ломанешься». «Зря ты так. Слишком благопристойно», – сказал водитель, чтобы поверить в искренность его слов. «Помимо спиртного можно и газировочку найти. Вода-то наша уже теплая, а новой набрать негде. Или масло подсолнечное». Во мне все обмерло. Цыганоподобная тетка права. Если этот самый кравец по исконной водительской привычке прихватывать все, что плохо лежит, зайдет в разливайку, то мне конец. Он однозначно двинется за стойку на удачу поискать всяких благ, а тут я. Здрасте. Сам себя в мышеловку загнал, с моей стороны все стены глухие, ни дырочки, ни отверстица, бежать некуда. Их 6, не уйти, расстреляют как мишень в тире, едва только копошиться начну. С тоской перевел взгляд на окно, 3 метра от меня, вроде бы и рядом, а чтобы к нему подобраться, нужно через стойку перемахнуть. После постараться не споткнуться о хлам вокруг и потом прыгать на асфальт прямо перед неизвестными. Хрень получится. А может и пронесет. Я снова оглядел, надеясь неизвестно на что свое укрытие. Слева стойка, справа заваленный на стенку стеллаж. Между ними я и мусор. Водки нет, как и вина и шампанского. Подчистую выметено. На улице глухо забулькало, донесся запах бензина. Резкий, вонючий, противоестественный. Отвык организм от цивилизации, отвык. Раньше бы и нос морщить поленился, а теперь блевать охота. Захлопали двери, затопали ноги, барахло, по всей видимости, раскладывают, чтобы в руках не держать. В салон сядут вряд ли, дорога им явно долгая, успеет надоесть. Будут рядом толпиться, ждать, пока водила отмашку даст, или пока начальство повелеть не соизволит. «Давай, кравец, не отвлекайся от поставленной задачи, поезжай домой. Нет тут ничего интересного, поверь мне, тебя там ждут. Не знаю кто, но должны ждать. Не могут не ждать такого хорошего видного парня, а ты тут по развалинам загаженным шляться собрался. время тянешь, страдать какую-нибудь красавицу заставляешь», — молился я про себя. А через минуту оказалось, не умею я молиться, или плохо молюсь, или не тому и не тем, или просто дурак невезучий. «Так я схожу», — просительно донеслось из-за стены. «Ладно, ладно, убедил», — согласился хрипло Олег Игоревич. «Мухой давай, разомни ноги». Гулко хлопнуло закрывающееся горлышко пустой канистры, звякнуло что-то железное, послышались шаги. Я замер, закусив губу и уставившись на дверной проем. По ступенькам медленно, важно, словно купец первой гильдии, поднялся парень лет 27, круглощеки, курносы, с вьющимися волосами и маленькими алчно бегающими глазками. Одет просто, джинсы, старый свитер, обувь не разглядел. В правой руке двустволка, держит за цевьё, опасности не боится. «Вот значит, какой ты кравец». Вошедший бегло окинул взглядом царящую в помещении разруху, ожидаемо сосредоточился на поваленных стеллажах и целеустремленно, аккуратно переступая через хлам, направился прямо ко мне. «Привет!» Как можно жизнерадостнее улыбнулся я, вставая из-за стойки и делая идиотское лицо. Кравец обалдел. Он замер с занесенной над каким-то осколком кирпича ногой, выпучил на меня глаза и невольно открыл рот. Я усердно продолжал говорить изо всех сил, стараясь не выдать собственный страх. «Нет, тут ничего такого, я уже посмотрел. А как тебя зовут? А ты откуда? У тебя пожрать есть что? Со вчера в брюхе пусто, давай махнемся. Ты мне еду, а я...» Доводил и наконец дошло, что он здесь не один. Не переставая по налимье пучить глаза, он протянул с отчетливым удивлением в голосе. «Мужик, ты кто?» Глупо, наверное, мой поступок со стороны выглядит, однако иного выхода я не придумал. Ждать, пока кравец меня обнаружит и расшумится на всю округу, еще глупее. Потому выбрал я единственный, как мне кажется, правильный вариант – самому выйти и поздороваться, а заодно попытаться убедить неизвестных в собственной безобидности. Ведь продолжая я тайно сидеть за своей стойкой, что можно подумать, обнаружив в укромном месте одноглазого небритого мужика с ружьем? Правильно, злодей и убивец. А с такими разговор всегда короткий, даже к стенке не поведут. Вся моя надежда – или договорюсь, или морду набьют со вкусом. На харчи им валить меня вроде незачем. Да и на берючий хутор нападать ради еды не стали – тоже аргумент в их пользу. Судя по манере общения, народ они или военный, или около этого, беспредельничать не должны. А отбитые почки, распухшую морду можно и пережить, невелико горе. Оружие с барахлишком тоже, конечно, отожмут за моральный ущерб от водительского испуга. Но и плевать, не жалко, лишь бы не убили. Рискую, конечно, однако выбора нет. Против шестерых я не воин, тем более за баррикадой из прогнившего ДСП ее не то что пулей, пальцем при желании можно пробить. Вспомнился за сапожник. Да нет, бредятина, с ножом бросаться на вошедшего, когда за стенкой пятеро его товарищей, верх идиотизма. Малейший хрип, шум, и мне конец. Тогда точно не выпутаюсь. Про угрозу возможного заражения не думалось. Мор он не сразу, он постепенно, по правилам развития вируса наступит. А этот кравец здесь и сейчас уже можно сказать. Ладно, надо отвечать. «Я? Витя». Руки разведены в стороны в притворном дружеском жесте, на самом деле для демонстрации безоружности. Мурка на полу лежит. «А ты?» «Димон», – растерянно протянул тот. «Пока мы так непринужденно болтали, на меня уставились 4 оружейных дула, 2 в дверной проем со стороны улицы, одно почти в упор из окна, и одно смотрело тоже в окно, но из-за угла дома». Мишенью себя чувствую, причем ростовой, голой и новенькой, ни разу не использованной. Запоминающиеся ощущения. Страшно, низ живота сводит неизвестно откуда взявшейся резью, да настолько сильной, что хочется или на корточки сесть, или скрутиться в три погибели, подвывая от боли. Холодно, зябко и все время тянет встретиться с глазами целящимися. Почему-то наивно кажется, будто взгляд способен задержать выстрел или переубедить стреляющего. Красиво обошли, я и понять ничего не успел. «Выходи к нам, пообщаемся», — предложил хриплый. Взгляд невольно устремился к говорящему. Он стоял в дверном проеме за спиной мужчины в мягких сапогах и женщины, держащих свое оружие в положении для стрельбы стоя. Крепкий, основательный, тонкогубый, лет 60 с умным каким-то прямоугольным лицом и колючими глазами. Одежда командира почти ничем не отличалась от вещей остальных присутствующих. Прочные брюки, короткие сапоги, кофта на молнии, поверх которой удобно расположился рыбацкий жилет, который мужчина использовал на манер армейской разгрузки. В руке он держал пистолет, обычный ПМ, насколько я мог рассмотреть. Просто держал стволом вниз. «А не стрельнете?» – неуверенно спросил я. Даже актерствовать не пришлось, само вырвалось. «Нет», – спокойно ответил мужчина, кривя губы в ухмылке. «Ну да, кто же тебе так и скажет?» – читалось в его глазах. Рук я не опускал на всякий случай, а потому попросил. «Тут задвижка, открыть надо». Олег Игоревич неожиданно рявкнул таким грозным голосом, что все невольно вздрогнули. «Кравец, три шага в сторону! Уйди с линии огня, дебил!» И только тут до меня дошло. Водила стоит строго между мной и проходом, немного мешая товарищам своим упитанным организмом. А я и не заметил. Хотя какая мне разница, из окна ствол тоже смотрит на меня, и ему абсолютно ничего не мешает. Прямая видимость. Замерший посреди разливайки парень неуклюже прыгнул в сторону, обо что-то споткнулся, упал на одно колено, уперся рукой в пол и сразу ее отдернул, сунув палец себе в рот. Поранился бедняга. Глядя на всю эту человеческую корявость, непроизвольно захотелось улыбнуться, но я сдержался. Не смешно вообще-то. «Открывай», — разрешил хриплый, почему-то не добавив стандартных без глупостей или «смотри у меня». Выполнил команду медленно одной рукой, также медленно вышел из застойки, держа руки на виду, остановился. «Сюда иди», — озвучил следующее требование командир. И я пошел. Спокойно, внимательно ставя ноги на относительно чистые участки пола, всей кожей ощущая плавные движения оружейных стволов, контролирующих каждый мой шаг. Выход на улицу уже был свободен. Мужик с бабой просто синхронно с моим приближением отходили назад, немного расходясь в стороны и неизбежно сохраняя дистанцию между нами. А хриплый остался. «Становись на колени», – велел он. «Оружие где?» Послушно опустился, потом ответил. «Нож за правым голенищем, ружье за стойкой». Олег Игоревич не поверил, даже уточнять не поленился, хитро щурясь. «И все? А пистолет или что другое?» Я отрицательно замотал головой. «Не имею». Тем временем подошедший со спины мужчина, тот, который через оконный проем целился, вынул нож, освободил меня от заплечника, прохлопал карманы. Потом потребовал. «Ложись лицом вниз». «Руки и ноги в стороны». Выполнил. Не опуская рук, сначала завалился на бок, после повернулся на живот, растопырил конечности. И вот тут начался обыск. Первым делом с меня стащили сапоги и внимательно их изучили. «Ага, а передатчик в каблуке и не нашли», — крутилась в голове тупая шутка. «Потому что его там нет». Не менее внимательному осмотру подверглась и моя одежда, и вещмешок, и куртка. Ремень из брюк выдернули, патроны из карманов отобрали. «Под стойкой ружье, на полу подзорная труба», – донесся со спины голос короткостриженного. «Больше ничего нет». «Ого», – глубокомысленно буркнули над головой. «Ладно, вставай». Встал. Внезапно мою голову словно клещи сдавили. Кто-то с силой сжал виски. Дернулся, попытался вырваться, но получил короткий неприятный тычок в живот от стоящего передо мной командира. «Не сокращайся, без нужды, умник», – посоветовал он. «Рот открой». Ничего не понимая, распахнул варежку пошире. Без единого смешка или шуточки Олег Игоревич оглядел мою пасть, потом жестко, весьма болезненно ощупал щеки, после без стеснения оттягивал губы, словно коню на базаре. Я покорно терпел. Закончив, он удовлетворенно скомандовал. «Отпускай!» Руки с головы исчезли, оставив после себя неприятную боль. «Ну, давай знакомиться», – предложил первый. «Тебя, я слышал, Виктором зовут. А меня, как ты уже наверняка знаешь, Олег Игоревич. Можно еще гражданин-начальник. Чего глазами хлопаешь? Не понимаешь, для чего я твоим выхлопом дышал? Сразу видно, молодой, параша не нюхавший». И тут до меня дошло. Бритвенное лезвие он у меня во рту искал или иглу спрятанную. Тюремная хитрость. Слышал о таком давным-давно, но вот додумался только сейчас. А дядя выходит с опытом. Начальник подтвердил догадку. «Штаны снимай вместе с трусами. Посмотрим, что у тебя там». Я покосился на женщину. Она заулыбалась. «Чего стоим, кого ждем?» – буднично уточнил гражданин начальник. «Или помощь нужна?» «Нет, справлюсь», – краснея от стыда пробубнил я, расстегивая брючные пуговицы. Когда позорное действие было закончено, мне приказали нагнуться и раздвинуть ягодицы. Выполнил, сжав зубы. «Они тут хозяева положения, а мне можно лишь слушаться и сопеть в две дырки». Потом прозвучало новое требование. «Начинай приседать. Вдруг ты в очко что-нибудь спрятал? Что есть или выпадет, или наоборот поднимется? В любом случае не достанешь». И опять молча делал, чего сказали. Хорошо, глубоко, чуть ли не до удара срамным местом об асфальт. После, наверное, 20-го раза Олег Игоревич распорядился. «Хватит, физкультурник. Похоже, чистый. Одевайся, пообщаемся». «Пугливый ты, дядя, зачем все это представление? Под четырьмя стволами вздумая броситься на тебя и пикнуть бы не успел, в дуршлаг бы превратили. Поглумиться? Вряд ли. Не увидел я на его лице ни удовольствия от моих упражнений, ни грусти. Ему было попросту пофиг, он словно намертво въевшийся стандартный для таких случаев протокол рутинно исполнял. Лихорадочно натянул исподнее, потом брюки, снова покосился на женщину. Ничего, никакой реакции. Уже хорошо. Мужики меня почему-то не напрягали, словно в общественную баню попал. А вот трясти причиндалами перед слабым полом прилюдно, есть в этом что-то неправильное. Закончив возню с пуговицами, обулся, содрал с сапог в конец обмахрившиеся грязнющие тряпки, которые для мягкости шага и тишины надевал. Выпрямился, ожидая продолжения. Руки за голову, ноги широко расставлены. Не заставил себя ждать Олег Игоревич и, дождавшись, пока я приму нужную стойку, поинтересовался. «Ты зачем тут прятался?» «Вот он, момент истины. А у меня уже есть легенда, хрен от правды отличишь». «Хотел после вашего ухода пошарить вместе ночлега. Думал, тайник там у вас». Начальник хмыкнул. Ему явно понравилась такая откровенность, замешанная на правде жизни. «Тогда почему именно здесь прятался? Вокруг мест полно, вон хотя бы в доме напротив». «Логично. Там нельзя», — состроив знающую физиономию с легким опломбом местного жителя, разъясняющего понаехавшим прописные истины, заявил я. «Двери заржавели, скрипят очень. Не хотел лишний раз шум поднимать». Глаза допрашивающего чуть скосились в сторону и из-за спины ответили. «Правду, — говорит, — мы проверяли. Тогда мог бы дальше по улице спрятаться. Не нравится мне твоя прыть, Витя. Ох, не нравится». В разговор вступил один из молчавших до сих пор мужчин. «Может, округу проверить? Вдруг этот одноглазый здесь не один?» Олег Игоревич скривился, будто полную горсть лимонной кислоты в рот сунул. «Если так, нас бы уже давно перещелкали, как куропаток. Успокойся. Если кто-то и есть, то не рядом. И сейчас просто наблюдает за нами. Это ничего. Пусть наблюдает». Не стала отмалчиваться и цыганоподобная женщина. «Я о нем, кажется, слышала», – осторожно начала она, хищно всматриваясь в мое лицо. «Витя, один глаз, ну точно слышала. Это хахаль фельдшерица из форта. Приходил на потрохушки к ней регулярно, а сам бомжует где-то. Во всяком случае, мне так жена староста тамошнего врала, когда кости соседям перемалывала». Начальник ухмыльнулся. «Имя женщины?» «Ольга», — честно ответил я. «Описать?» И, не дожидаясь, ответа начал. «Лет как мне, стройная, симпатичная, скандальная немножко». Тетка подтвердила. «Он не врет. Видела я ту бабенку. Истинная склочница». Однако стоящего передо мной командира такое объяснение, похоже, удовлетворило мало. «Местный, говоришь, абориген? Ну-ну». Неожиданно он запустил пальцы в нагрудный карман моей рубахи и рывком вытащил фотографию моей семьи, которую я там бережно хранил. Посмотрел на снимок, покрутил в руках несколько раз, перевел взгляд с изображения на меня и обратно. Потом аккуратно, с непонятным почтением в движениях, сложил ее и сунул обратно. Как мне показалось, в холодных глазах гражданина-начальника мелькнуло что-то человеческое, почти незаметное на самом деле. «Ты и не ответил», – продолжил главный. «Почему прятался именно здесь?» Выдумывать ничего не стал, вывалил как есть. Подбирался ночью, опасаясь часового. Далеко прятаться глупо. По темноте крайне вредно в пустых помещениях гулять. Неудобно и шумно. Да и подходящих мало. Ближайшее с хорошим обзором в торговом центре, но оно мне не подходило». «Почему?» – с нажимом спросил начальник. «Я же не знал, в какую сторону ваши товарищи пойдут. Если туда, — я кивком головы указал на дорогу из поселка, — то увидел бы. А если нет, сидеть и гадать. К тому же там прятаться от твари негде. Слова сами лились из меня. От страха, наверное. А здесь стойка мне по грудь. За мной глухая стена, никому не подобраться. Да и посмотреть хотелось», — снова я добавил полуправду, — «что они в руках понесут. Вчера ведь налегке заходили». Олег Игоревич задумался, даже потер подбородок. Потом сделал шаг в сторону, заглянув с улицы в рюмочную. «Мутишь ты что-то. Слишком сложно», – немного неуверенно выразил он свои сомнения. «Всего не рассказываешь». А я за словом в карман не полез. «Не усложняйте. Если бы ваш человек туда не пошел, вы бы в жизни не догадались, что за стойкой кто-то есть. Вон тот в сапогах. Все утро сидел, песенки распевал и не заметил ничего». Взгляд командира сделался злым и снова переместился за мою спину. Похоже, кто-то огребет сегодня по полной и явно не сладких пряников. «В спину стрелять хотел», — вернулся к разговору или допросу хриплый. «Потому и засаду устроил. Мог бы через сутки спокойно прийти и пошарить. Зачем вышел? Можешь не объяснять, и так понятно. Жить хотел». «Логично, ладно, будем выкручиваться». «Нет, не хотел никого убивать», — честно признался я. «Только обокрасть. Против четверых я не воин. Думал присмотреться, потом следом увязаться. Посмотреть, как и что. Если повезет, проследить, куда пойдете, а инфу в форт продать. Чужие вы здесь, непонятные. Ходите из ниоткуда в никуда, машину имеете. Сами понимаете, подозрительно. А они эту землю своей считают». Похоже, мне удавалось понемногу убедить главного. Пока я вываливал на него свои откровения, он понятливо кивал головой, мол, и сам бы так поступил, но и этого ему показалось мало. «Продать?» – уцепился начальник за кусок моей фразы. «Почему именно продать? Почему с людьми не живешь?» «Фу, так проще». «Конечно, продать. Именно потому, что я там не живу. С какой радости мне им подарки делать? Я альтруизмом не страдаю». Пока говорил, в очередной раз прокручивал в голове увиденное и услышанное, и только теперь обратил внимание на несколько интересных фактов, которые мне не слишком понравились. Первое. Меня не бьют. Это откровенно странно. Я хоть и веду себя спокойно, но для прояснения ситуации в 99 случаях из 100 хоть пару раз, но приложит кулаком по морде. Не со зла, так, для удобства общения, чтобы собственную крутость продемонстрировать. Превосходство, значит, обозначить и место в пищевой цепочке указать. А этим, похоже, ничего обозначать не нужно, как не нужно здоровенному слону что-то доказывать очередной моське. Напрягает. Второе – строгая иерархия. Без нужды рот никто не открывает, даже водила. Хорошо это или плохо, не знаю. Третье – общая подготовка. Мои пленители, пока я болтал с этим самым гражданином-начальником, опытно следили за окружающей обстановкой, практически ни на что не отвлекаясь. Исключение составлял лишь стоящий за спиной короткостриженный мужик в мягких сапогах. Ну да, у него задача такая – меня контролировать. Четвертое. Машина, приехавшая сюда. Дорогая вещь, на одном бензине разоришься. Это не юг, где народ может себе такое удовольствие, как перевозку собственной задницы, позволить. Мы севернее, причем значительно. Здесь топливо днем с огнем не сыщешь. Слишком далеко от места его производства, что где-то в кавказских краях расположились. Но автомобиль есть, и это факт. Осталось увидеть, какой. Пока как-то не до любопытства было. Однако носом я ощущал неприятно пахнущее горячее железо. Кому я угодил? К военным? Похоже. или к ним, или к представителям аналогичных структур, а скорее всего смешанная команда. Допрашивающий меня мужик в прошлом явно с уголовниками дело имел, слишком тщательно и опытно, и при этом механически обыскивал. Что еще? Подготовка, выправка, рация, по которой они, скорее всего, и связались между собой. Не говорят ни о чем. Народ сейчас разный, все между собой перепутались. «Почему с людьми не живешь?» – выдернул меня из мимолетных на уровне подсознания раздумий голос хриплого. «Не хочу. Там работать много надо, старости подчиняться. Женят опять же. В одно рыло проще, да и спокойнее. Сам себе большой, сам себе и маленький. Я в форте уже скоро месяц как не был, да и нигде не был. И ничего, живот не болит, общения не жажду». «А кормишься с чего?» Я пожал плечами. «Домов пустых много». Гражданин начальник хекнув скептически выдал. «Мародер тунеядец, значит. И давно ты здесь обосновался?» Снова полуправда. 2 года, с тех пор, как с Рыбинского водохранилища сдернул в поисках лучшей жизни. И, предупреждая следующий вопрос, заметил. «Пока нравится, надоест, дальше на юг пойду». Олег Игоревич снова сделал задумчивую мину на лице, забормотал. «Путешественник, свободу любишь. Это хорошо». А потом рявкнул. «Грузите его в машину, только руки свяжите. С собой возьмем. Пообщаемся в более спокойной обстановке с картой и плюшками. Нам как раз хорошего гида по окрестностям не хватает».